Эпилог. В огромном городе, где никогда не садилось солнце, на оживленной площади появилось очередное существо. «Эх, опять человек-с!» — прошипело существо с раздвоенным языком. «Последнее столетие одни людишки-с и попадаются», — промурлыкала ему в ответ вторая, с черно-белой шерстью и треугольными ушами человекоподобная кошка. «О, опять Харлакс идет проверять новичка. Когда-нибудь ему это надоест. Ну а сегодня я хочу поставить две ноды на этого крокодила. Новичок не слишком-то впечатляет». «Ставлю ноду на то, что Дракис не будет», — протянула кошечка. «Ха, тогда я ставлю 10 нод на человека». Резко и неожиданно объявился и бросил черно-матовый шестигранник с цифрой 10 на стол старый и сморщенный дед. Вот только одно его появление навело такого шороху, что из таверны разного рода нечисть десятками начала сваливать. «Конечно-с, как вам будет удобно-с, о звездный лорд Синху!» — залебезила перед ним рептилия. На улице тем временем толпа окружила новичка, но все они знали правила и поэтому просто наблюдали за очередной попыткой шумного Харлакса проверить сконфуженного человека. «Эй, свежее мясо, приготовься страдать!»